Студия Самиздат представляет. Саймон Кларк. Ночь Трифидов. Пролог. 25 лет прошло с тех пор, как 300 переживших катастрофу мужчин, женщин и детей покинули Британские острова, чтобы основать колонию на острове Уайт. Сейчас в каждой библиотеке, каждой школе и даже во многих домах можно увидеть отпечатанный на мимеографе отчет Уильяма Мейсона о великом ослеплении, появлении трифидов и гибели цивилизации. На 200 переплетенных в оранжевый картон страницах нет иллюстраций, и имеется всего лишь одна фотография. Но тем не менее, это весьма впечатляющее и увлекательное повествование. Заканчивается оно следующими словами. Таким образом, задачу, стоящую перед нами, будем выполнять мы сами, без посторонней помощи. Теперь уже виден путь, но придется затратить еще много усилий и выполнить много исследований. А потом наступит день, и мы, или наши дети, переправимся через узкие проливы и погоним трифидов, неустанно истребляя их, пока не сотрем последнего из них с лица земли, которую они у нас отняли. И вот новый рассказ о мире, который все еще находится во власти ужасных трифидов. Глава 1. Мир погружается во тьму. Если летом в 9 часов утра вокруг вас царит тьма, словно в глухую зимнюю полночь, значит, в мире что-то очень неладно. В то утро я проснулся бодрым, свежим и вполне готовым начать новый день. Как могла бы сказать моя мама Джазелла Мейсон, у меня были сияющие глаза и хвост с трубой. Однако я, хоть убейте, не мог понять, почему так себя чувствую. Приподнявшись на локте, я обвел взглядом спальню. Там царила не просто темнота и даже не тьма. Освещение отсутствовало напрочь. Я не видел ни блеска звезд в небе, ни света окон в доме на противоположной стороне улицы. Я не мог рассмотреть свои руки, даже поднеся ее к носу. Ничего. Только тьма в ее тотальном чернильном воплощении. В этот момент, насколько помню, я твердо сказал себе, что, по-видимому, все еще стоит глубокая ночь, а меня разбудили либо вопли кота, повинующегося своим извечным инстинктам, либо шаги старика в соседней комнате, поднявшегося с постели по каким-то одному ему известным причинам. Короче, сказал я себе, будем спать дальше. После этого я улегся на спину и смежил веки. Но что-то определенно было не так. Где-то в глубинах сознания, негромко, но очень назойливо, звенел будильник. Я открыл глаза и опять ничего не увидел. Подозревая неладное, я прислушался к тишине, как прислушивается домовладелец, которому показалось, будто он слышит на первом этаже чьи-то негромкие шаги. Теперь я был полностью уверен. На дворе глубокая ночь. Глаза не могли меня обмануть. Сквозь занавеси на окнах еще не пробивались даже самые первые лучи летнего рассвета. И почти тут же я сообразил. Меня разбудили звуки летнего утра, времени суток, когда солнечные лучи заливают зеленые поля нашего острова. Вот и сейчас из-за окон коттеджа до меня доносились цокот лошадиных копыт и громкий стук трости, шагавшего по своим делам слепца. Затем послышался стук входной двери и звук выплеснутой в дождевой сток воды. Но самым ярким признаком наступившего утра был соблазнительный запах жарящегося на завтрак бекона. В желудке заурчало, и только ощутив голод, я понял, в нашем мире что-то неладно, что-то очень неладно. В тот миг для меня наступил конец прежней жизни, которую я вел целых 29 лет. Если быть точным, так это случилось в среду, 28 мая. Теперь все пошло по-иному. Но ни один погребальный колокол не отметил смену эпох своим звоном. Раздавались лишь звуки, которые, судя по отсутствию света, раздаваться были не должны. Просто не должны. Цокот копыт лошади, влекущий экипаж к берегу моря, дробный стук палочки слепца, бодро шагавшего вверх по склону в направлении дома материнства, и веселое прощание с супругой спешащего на работу человека совершенно не соответствовали царившей вокруг меня полуночной тьме. Я лежал, вслушиваясь в эти звуки, и ни один из них не имел для меня никакого смысла. Я уставился в потолок и пялился на него 5 минут. 5 бесконечных минут, надеясь, что глаза привыкнут к темноте. Но этого не произошло. Я ничего не видел. Было так темно, словно меня уже положили в гроб и закопали в землю. Я начал испытывать беспокойство. Через несколько мгновений у меня от этого беспокойства начался такой зуд, что оставаться в горизонтальном положении больше было невозможно. Я сел и опустил ноги на холодный линолеум. Комнату я знал плохо и весьма слабо представлял себе, где находятся двери. В этот коттедж судьба привела меня случайно. Мне поручили совершить короткий прыжок на летающей лодке 4 мили над сверкающим морем из Шанклина в Ламингтон, где я должен был забрать партию фуражиров. Шанклин, как известно, находится на острове Уайт, а Ламингтон лежит уже на Британских островах. Я летел в одиночестве на одномоторном самолете. После всех этих лет короткие перелеты с острова на Большую Землю стали для меня столь же рутинными, как поездка на местном автобусе. Небо было ясное, гладкое, как зеркало. Море отражало его голубизну, и я испытывал подъем духа, радуясь спокойному полету в столь прекрасный день. Но судьба, как известно, постоянно выжидает момента, чтобы подставить ножку, добиваясь порой комического, а порой и трагического результата. В тот самый момент, когда я оставил позади побережье острова Уайт, здоровенная чайка, решив променять свою земную жизнь на птичий рай, врезалась в единственный мотор моей летающей лодки. Деревянный пропеллер, естественно, разлетелся в щепки. А как вам, наверное, известно, летающая лодка без пропеллера держится в воздухе немногим лучше обычного кирпича. По счастью, мне удалось развернуть нос лодки в обратную сторону. И под свист ветра в растяжках я начал планировать к земле. Приземление вряд ли можно было назвать элегантным, но оно оказалось вполне приличным, поскольку машина не развалилась, плюхнувшись в воду в нескольких ярдах от берега. Во всем остальном это происшествие было полностью лишено драматизма. Рыбачий баркас отбуксировал меня к молу, и я, отшвартовав покалеченный самолет, прошел в небольшую прибрежную деревушку Байтуотер. Оттуда по радио я отрапортовал начальству, что был сбит заблудшей чайкой. После неизбежной порции смеха и шуток в мой адрес я получил приказ подыскать себе помещение на ночь и ждать утром прибытия механика с новым пропеллером. Затем мне пришлось потратить целый час на то, чтобы, извозившись до ушей, выскрести из мотора останки бедной птички. Мне следовало бы сохранить хотя бы перышко, чтобы использовать его в качестве охраняющего от бед амулета. Чайка тогда спасла мне жизнь. Если бы птица не пожертвовала собой, вы наверняка не читали бы этих строк. Но в то время я этого не знал. Я восседал на краю кровати, а мои дедуктивные способности не желали проявлять никаких признаков улучшения. Глаза утверждали, что глухая ночь еще не кончилась. Слух столь же упорно заявлял, что солнце уже давно взошло. До меня доносился шум работы. За окном раздавались шаги, словно обычные утренние звуки. Затем где-то вдалеке послышались невнятные выкрики. Казалось, супруги выясняют отношения на повышенных тонах. Я даже ждал, что финалом семейной драмы станет звук хлопнувшей двери, но голоса резко оборвались. Столь же внезапно затих и стук палочки слепца. Еще несколько секунд, и размеренное цоканье копыт, идущей шагом лошади, превратилось в дробный стук. Лошадь перешла на рысь. Вскоре и этот звук затих. Тьма не желала исчезать. Но это уж явный перебор. Я летчик, человек с железными нервами. Но темнота начала подтачивать даже мою нервную систему. Подтачивать больше, чем я мог себе признаться. «Мистер Хартлоу! Мистер Хартлоу!» Позвал я хозяина дома и замолчал, выжидая, когда откроется дверь и послышится ласковый голос мистера Хартлоу. «Я здесь, Дэвид. К чему весь этот шум?» Однако мистер Хартлоу, который после 30 лет слепоты ориентировался в своем доме как юноша со 100% зрением, так и не появился. «Мистер Хартлоу!» Ненасытная темнота поглотила мой голос. У меня возникла страшная догадка. Это начали возвращаться детские страхи, от которых я сумел избавиться, лишь значительно повзрослел. Страх темноты. Той темноты, когда любая тень на стене может стать ужасным безымянным чудовищем, которое только и ждет момента, чтобы вцепиться когтями в горло. Когда скрип половой доски шепчет о том, что за дверью притаился безумец с окровавленным топором. И тогда я понял, что страхи не уходят без следа, они всего лишь впадают в спячку. Как только возникают благоприятные условия, они снова появляются как призраки из глубин мозга. Я ничего не вижу. Я только слышу людей, двигающихся средь бела дня, потому, когда еще не до конца оформившееся слово зародилось в сознании, меня пробрала дрожь. Я ничего не вижу по очень простой причине. Я ослеп. Как у только что ослепшего человека, у меня не было той уверенности, которую успели обрести люди, потерявшие зрение 30 лет назад, в ночь, когда в небе возник поток странных зеленых огней. Я наверняка выглядел очень жалко, пытаясь пересечь комнату с нелепо вытянутыми перед собой руками. Тяжелый стук сердца был единственным звуком, достигавшим моих ушей. «Мистер Хартлоу, вы меня слышите?» Никакого ответа. «Мистер Хартлоу! Мистер Хартлоу!» Молчание. Нащупав дверь, я выбрался на лестничную площадку. Кругом царила та же всепоглощающая тьма. Теперь под ногами был мягкий ковер, и я двинулся вперед. Пальцы скользили по выпуклым узорам дешевых обоев. Вот они коснулись дверной рамы, за которой последовала и сама дверь. «Мистер Хартлоу!» Распахнув дверь, позвал я. Ответа не последовало. Мое тяжелое дыхание заглушало теперь не только стук сердца, но и все прочие звуки. Я с трудом передвигался по дому, открывая двери и взывая к мистеру Хартлоу. Через некоторое время я потерял ориентацию и уже не мог определить, где находится моя комната. «Так вот что значит быть слепым», — громко сказал я самому себе. «Это всего лишь мир бесконечной ночи». У меня появилась совершенно нелепая мысль. Не вернулся ли к нам тот метеорный дождь, который ослепил 90% человечества 30 лет назад? Ту ночь мой отец Билл Мейсон валялся на больничной койке с повязкой на глазах, после того, как я Трифида попал ему в лицо. Я попытался вспомнить вчерашний вечер. Я отправился спать, приятно проведя время, послушав по радио фортепианный концерт и мило поболтав с хозяином дома, мистером Хартлоу. Для придания живости беседе он угостил меня парой стаканчиков превосходного виски из пастернака. Клянусь жизнью. Я тогда не видел в ночном небе ничего такого, что могло бы повлиять на мое зрение. Однако, может быть, для того, чтобы ослепнуть, и нет необходимости видеть эти метеоры. Если, конечно, это они виноваты в плачевном состоянии моих зрительных органов. Не исключено, что они пронеслись в небе днем, невидимые людям, занятым своими трудами. Разве не может быть так, что их таинственное излучение просто сжигает глазной нерв? Ох! Это я нашел лестницу, соскользнув с верхней ступеньки. Прежде чем я сумел нащупать перила, мои ноги успели проскользнуть по меньшей мере по трем ступенькам. Шею я себе не сломал, но голеностопный сустав потянул изрядно, лодыжка здорово болела. Как ни странно, но пронзившая ногу боль благоприятно подействовала на мою нервную систему. Она положила конец бесполезной игре воображения, я перестал испытывать всепоглощающую жалость к себе и оставил бесплодные размышления о том, что могло и что не могло случиться. Мне стало ясно, пора приступать к действиям. Добравшись до нижнего этажа, я остановился и прислушался. Каменные плиты кухонного пола приятно холодили босые ступни. Но нет, до моего слуха не доносилось ни звука. Я вытянул вперед руки и, слегка прихрамывая, двинулся через кухню. Через пару шагов ударился большим пальцем ноги о ножку табурета и, утратив интерес к дальнейшему исследованию, прошипел сквозь зубы слова, которые никогда бы не осмелился произнести в присутствии дамы, несмотря на ее легендарную невозмутимость. Наконец я достиг противоположной стены. Очень осторожно, словно на пути, вдруг могла оказаться клыкастая пасть и откусить мне пальцы. Слепота порождала ничем не оправданные иррациональные страхи. Я ощупью двинулся вдоль стены. Вначале я добрался до окна с закрытым жалюзи. Слепые по привычке продолжали их опускать, и резким движением их поднял. Мне казалось, что в помещении должен был ворваться поток света, однако ничего не изменилось. Темнота. Сплошная темнота. Я вздохнул и двинулся дальше, прикасаясь поочередно к висящим на крюках кастрюлям и сковородкам, ряду ножей и связкам сушеных растений. Откуда-то доносилось мерное, похожее на стук барабана судьбы тиканье часов. Тик-так, тик-так, тик-так. Этот звук я возненавидел всем своим существом. Вот вам еще одно проявление иррациональных страхов слепца. Тик-так. Если бы я смог добраться до этих проклятых часов, то расколотил бы их об пол. «Мистер Хартлоу», — позвал я и совершенно не впопад спросил, — «вы меня слышите?» Вопрос был абсолютно нелепым, ибо если бы мистер Хартлоу меня слышал, то уже давно бы ответил. Тик-так. «Мистер Хартлоу!» Тик-так. Ближе к дверям рука наткнулась на электрический выключатель. Маленькие поселения, подобные этому, ток не подавался. Электричество считалось драгоценностью, и его экономили для мастерских, больниц, клиник, учреждений связи и лабораторий типа той, которой заправлял мой отец. Тем не менее, я щелкнул выключателем. Им, видимо, не пользовались уже несколько десятилетий. Когда раздался щелчок, из выключателя посыпалась пыль. Скорее всего, это была ржавчина. Света, естественно, не прибавилось. Такого результата, если рассуждать рационально, и следовало ожидать. Но проклятый голос в мозгу сказал мне ясно и четко, что лампа под потолком загорелась, и яркий свет залил кухню. «Но ты, Дэвид Мейсон, — продолжал голос, — ты ничего не видишь, потому что ты ослеп. Ты слеп, как любая из трех слепых мышек. Трех слепых мышек, преследующих жену фермера. Перестань!» — громко приказал я себе, чтобы побороть накатившую волну ужаса. «Перестань немедленно!» Я снова побрел вдоль стены. Вначале под моими пальцами оказалась водопроводная раковина, затем плита, за плитой последовали шкафы и посудные полки. Я замер. «Стоп! Плита!» Я поспешно двинулся обратно. «Вот и плита!» Я нащупал газовые горелки и чугунные решетки, на которые ставили кастрюли. Рукоятки пуска газа холодные и твердые. Газ. Точно. Где-то поблизости должна быть зажигалка. Я похлопал вокруг себя ладонями и после нескольких секунд бесплодных поисков предался другому столь же бесплодному занятию. Начал ругаться вслух. Здесь же, как я догадывался, должны были обретаться свечи и лампы. Мистер Хартлоу ими, естественно, не пользовался. Осветительные приборы предназначались для его зрячих друзей. Но для меня все эти бесполезные вещи находились, если можно так выразиться, на обратной стороне Луны. Шлепая ладонями по бесконечным рядам сотейников, сковородок, кастрюль и разнокалиберных тарелок, на свечи и лампы я мог наткнуться лишь в том случае, если бы они вдруг оказались прямо под моими пальцами. Как бы то ни было, но от окончательного безумия меня спасло мое знаменитое нетерпение. Бросив шлепать ладонями по полкам, я снова нашел плиту. Или вернее обжегся, погрузив ладонь в расплавленное свиное сало на горячей сковородке. Отдернув руку, я повернул газовый кран и тут же услышал шипение газа и уловил его характерный запах. Что же, возможно, этот метод несколько грубоват, но если он сработает, меня это вполне устроит. Я снова добрался до полок и нащупал сковородку. Судя по весу, она вполне отвечала моим целям. Вернувшись к плите, я поднял тяжелую посудину и, что есть силы, хватил ею о металлическую решетку горелки. В результате раздался чудовищной силы звон. Я снова ударил по чугунной решетке плиты, и снова единственным результатом моих усилий был лишь громкий звон металла. В третий удар я вложил всю свою силу. Деревянная рукоятка сковороды разлетелась в щепы, зато метод сработал. Два металлических тела, ударившись одно о другое, высекли единственную искру. Раздался громкий хлопок, за хлопком последовал удар, и под самым моим носом расцвел огненный шар. Невыносимый жар заставил меня отпрянуть, но запах паленой щетины подсказал мне, что реакция была несколько замедленной и что я сжег себе брови и ресницы. Впрочем, на подобный пустяк мне было наплевать. Утрата части волосяного покрова меня совершенно не беспокоила, потому что случилось чудо. Я снова мог видеть. Я видел во всех подробностях огненный шар. Он был голубым, с желтоватыми прожилками. Мгновение спустя шар исчез, и моему восхищенному взору открылись четыре голубоватых диска газовых горелок. Газ, как ему и положено, горел, вырываясь из отверстий. Ярким этот источник света назвать было нельзя, но тем не менее кухня озарилась голубоватым свечением, в котором можно было рассмотреть лестницу, стол и радиоприемник. А на полке у окна я увидел кисет с табаком и трубку мистера Хартлоу. Но самое главное, я увидел на стене часы, так напугавшие меня своим тиканьем. На мгновение мне показалось, что глаза продолжают надо мной издеваться. Часы, если они, конечно, шли верно, показывали 10 минут 10-го. Резким движением руки я отбросил в сторону занавески на окне и выглянул на улицу. Именно в тот момент я решил, что у меня поехала крыша и начались галлюцинации. А если не так, стало быть, наступил конец света. Передо мной была абсолютная темнота. А внутренний голос, не теряя времени, принялся нашептывать: «Ты прав, Дэвид Мейсон. Солнце погасло, и наступила вечная ночь».